Я прошу лишь тебя, подари мне огонь твоих глаз, от которых светло. Я не верю в мечту, но знаю, будет все только с тобой. Я прошу об одном.